Владимир Сергеевич, что-то здесь не видно ни корабля, ни лодки. Да, мы на берегу речки, и кроме нескольких бревен на воде ничего не плавает. О них и пойдет речь. О бревнах? Ну какое же это плавсредство? Самое настоящее. Оно называется плот. Связанные вместе несколько бревен одинаковой длины образуют прямоугольник. И на этом прямоугольнике можно плыть по воде? Запросто. А можно попробовать? Конечно. Смелей. Плот придумали 1000 лет назад. С тех пор, как человек научился обрабатывать дерево, он открыл для себя возможность передвигаться не только по суше. Ведь большая часть нашей планеты покрыта водой. На ней есть озера, реки, моря и океаны. И перед человеком открылись бескрайние водные пути. Ой, что случилось? Если встать на край, плот наклоняется. Петя, осторожно! Спокойно, Маша, он не тонет, лишь слегка качается. А почему он не тонет, профессор? Ведь у него нет бортов. Потому что плотность дерева меньше плотности воды. Вот вода и выталкивает его на поверхность. Отлично! Значит, он не потопляем, и мы можем отправиться на нем в дальние страны. Друзья мои, плот действительно хорошо держится на плаву, но, к сожалению, для дальних странствий он не годится. Почему? Управлять им не так просто. Для этого нужен длинный шест, чтобы отталкиваться им от дна. Или специальные весла, чтобы направлять его движение, когда он плывет по течению. Плот использовался на небольших расстояниях, например, для переправы на другой берег в качестве парома. А сейчас им еще пользуются? Бревенчатый плот сейчас редко где встретишь, а вот надувной применяется до сих пор. Ой, Петя, смотри, люди катаются в какой-то круглой лодочке. Это не лодка. Это какой-то аттракцион. Только почему-то никто не улыбается. Друзья мои, эти люди не развлекаются. Наоборот, они заняты очень серьезным делом. Они проходят тренировку по выживанию после кораблекрушения. А эта круглая лодка – надувной спасательный плот. Он сделан из специальной прочной резины. Надувной? Значит, его надо успеть надуть, прежде чем в него залезть. Он надувается автоматически, стоит лишь потянуть тонкий корабельный трос, который называется линь. Но как же им управлять? Шест до дна не достанет? Здесь нет никакого шеста. Плот плывет по воде, повинуясь течению, а люди пытаются вызвать помощь при помощи тех средств, которыми снабжен спасательный плот. Среди них есть и фальшфейер. Факел-свечка, которая горит ярким, далеко заметным пламенем, поднимая в небо дымовой сигнал. И люди плавают на этом плоту, пока их не найдут? Ничего себе! А если их целый день искать будут, он не сдуется? Нет, не сдуется. Срок его действия рассчитан на 30 дней. Но некоторым потерпевшим удавалось продержаться на нем и дольше. Например, один американец, Стив Каллахен, проплавал на нем 2,5 месяца в открытом море. Это было очень трудное испытание, но он выдержал его. И даже написал об этом интересную книгу, которая оказалась очень полезной для тех, кто выходит в море. Как это выходит? По воде разве ходят? По воде плавают? Друзья мои, море для моряка всегда было чем-то большим, чем просто вода. Прекрасная и в то же время опасная природная стихия, обладающая переменчивым характером и большой удивительной силой, море могло неожиданно разразиться ужасным штормом или замереть в полном штиле. И каждая такая перемена настроения становилась для мореплавателя настоящим испытанием. Неудивительно, что моряки стали очень внимательно относиться ко всему, что происходит на море, приписывая любое несчастье происком злых, таинственных сил или морских богов. Со временем такие наблюдения стали складываться в приметы и укрепляться в морских обычаях. Так стало привычным говорить, что по морю ходят, а не плавают. Ведь если ходить, не утонешь. Теперь понятно. Не совсем. А что такое штиль и шторм. Штиль — это безветренная погода, а шторм, наоборот, когда ветер набирает такую силу, что может перевернуть корабль. А что же плохого в штиле? Для первых мореплавателей отсутствие ветра тоже было страшной напастью, ведь главным движителем, то есть устройством, позволяющим кораблю передвигаться, был парус. А без ветра он просто бесполезный кусок материи. И что же делать, если штиль? Дождаться ветра. Или идти на веслах. Друзья мои, мы находимся в одном из самых великих изобретений человечества. Прародители всех известных кораблей, когда-либо бороздивших морские просторы с древних времен и до наших дней. Вы имеете в виду эту лодку, профессор? Именно, друзья мои. С этой скромной невзрачной лодочки взяли свое начало элегантные прогулочные яхты и трудяги-паромы, быстроходные катера и длинные неповоротливые баржи, легкие воздушные парусники и тяжелые военные корабли из прочного металла. Даже не верится. Из такой маленькой лодочки. Как только люди изобрели плот, они увидели, как удобно передвигаться по воде. Можно не искать брод в реке, а просто переправиться на другую сторону. Но плот — очень медленное и неуклюжее плавсредство. Надо было придумать что-то другое. И на свет появилась лодка. Первые лодки выдалбливали из цельного бревна. Толстое должно быть бревно. Верно. Такая лодка называлась чёлн. Она была очень узкая и часто использовалась только одним человеком. Потом уже появилась лодка из досок. Она стала просторней и более устойчивой из-за киля, деревянного бруса, проходящего вдоль ее дна. А на этой лодке есть киль? Конечно. Двигалась лодка за счет пары весел, которые крепились по ее бортам. А можно я попробую погрести? Конечно. Вперед! Ой, как тяжело! Потому что ты сел неправильно. Почему неправильно? Я сел лицом вперед. А ты попробуй наоборот. Наоборот? Но как же я тогда увижу дорогу? В море нет дорог. А грести так намного удобнее. Попробуй. Ну-ка. Точно! Эх, ухнем! Лодки использовались в прибрежных водах или на реке. Плыть на них через океан в неведомые страны никто бы не отважился. Тяжело, да и опасно. Первый же шторм опрокинет такое суденышко. Как опрокинет? Петя, а ну-ка поворачивай к берегу. Мы и так уже далеко отплыли. Спокойно, Маша. Мне кажется, на этом маленьком озере не бывает штормов. Это во-первых. А во-вторых, я не умею поворачивать. Для того, чтобы повернуть, нужно грести веслами в разные стороны. Ну-ка, попробуем. Ура! У меня получается! Мы разворачиваемся! Со временем лодки стали увеличиваться в размерах и превратились в корабли. Это позволило перевозить больше грузов и людей. На них гребли уже не один, не два, а десятки человек. В Древней Греции такие корабли назывались триеры.